Само собой, Анна не знала таких тонкостей, и многие стороны работы Ярослава были ей совершенно неизвестны. Оставалось только составлять собственное мнение, основываясь на догадках и шпионских фильмах, с регулярной частотой выпускаемых отечественными и зарубежными киностудиями. К слову сказать, ни ее муж, ни знакомые по совместным вечеринкам коллеги Ярослава на дух не переносили большинство современных бестселлеров, касающихся профессии контрразведчика. Неизменным успехом пользовались отечественная классика «17 мгновений весны» в августе 44-го и «Апостол», бывшая также и фильмотеки Рязанцевых. Анна торопливо расправилась с традиционным завтраком: яичница с ветчиной, кофе, щедро разбавленный молоком, таблетка мультивитаминного комплекса, особенно актуальная весной, тарелку и чашку в посудомоечную машину, макияж, несколько расчетливых штрихов к облику уверенной в себе женщины, легкий брючный костюм, стильные туфли и короткий плащ. Ключи от машины, удостоверение, пропуск на территорию вуза — все на месте. Осталось только поставить квартиру на сигнализацию и выйти в подъезд. Но что-то явно было не так. Анна остановилась на пороге, пытаясь понять, что именно мешает ей переступить порог. Еще раз проверила карманы и сумочку. Все находилось на месте, даже подаренный Ярославом баллончик со слезоточивым газом «Самооборона плюс». Им она ни разу не пользовалась и вечно забывала в самых неожиданных местах. Анна тряхнула рыжими волосами и, активировав в квартире электронную сигнализацию, решительно шагнула в подъезд. Спустя несколько минут она уже сидела за рулем Митсубуси «Форсаж» и думала только о том, как не попасть в автомобильную пробку, традиционно случавшуюся в это время в развязке на Большой. Машина мягко вырулила со стоянки и влилась в плотный утренний поток автомобилей, спешавших на работу великоамурцев. А в это время в квартире Рязанцевых безмерно уставший человек, недвижно просидевший всю ночь за кухонным столом и безучастно наблюдавший за утренними хлопотами хозяйки, вытащил из кармана потрёпанного пиджака новенький мобильник и набрал длинный номер. Спина и затылок замерли, но лицо окатывали волны теплого, пахнущего горячей хвоей воздуха. «Просыпайся, майор, пора в путь». Ярослав пробудился от сна мгновенно, словно и не спал вовсе. Рывком откинул угол палатки, служившей ему одеялом, сел и обвел взглядом окрестности, оценивая обстановку. Сквозь крону деревьев, обступивших таежную полянку, уже вовсю светило весеннее злое солнце, и яркие лучи успешно боролись с ночным туманом, застрявшим между стволами сосен. А от костра, куда Югин подкинул очередную порцию дров, поднимался легкий дымок, щекотавший ноздри запахом плавящейся сосновой смолы. Голова была ясной и отдохнувшей, словно они не провели большую часть ночи в разговорах. Одзил, который, казалось, не спал вовсе, поддерживая огонь, наполнил водой помятый закопченный котелок и пристроил его на сложенной с трех палок треноги. «Доброе утро!» — поздоровался Ярослав и, вскочив на ноги, сделал несколько энергичных махов руками и ногами. Холодная влажная одежда неприятно липла к телу. Знал бы заранее, взял бы с собой спальный мешок. «Спать нужно раздетым», — запоздало пожалел Ярослав и направился к дальним кустам. Позавтракав наваристой мясной похлебкой, сооруженной отделом из перловой крупы, вяленого мяса и пригоршни разнокалиберных корешков, они продолжили путь к объекту С. Снега в тайге почти не осталось. Земля, покрытая прошлогодними листьями и хвоей, мягко пружинила под подошвами ботинок. шли молча и скоро. Ярослав достаточно быстро приноровился к широкому шагу Югена и смог настроить правильный дыхательный ритм. По сравнению с ночным переходом, когда Ярослав чувствовал себя словно взятый на буксир слепой крот, движение по наполненной светом весенней тайге было гораздо приятнее. Особенно радовало отсутствие комаров и гнуса. Их время наступит через месяц-другой. Именно из-за этой напасти, да еще клещей кровососов, предчувствуя знакомство, с коими приходилось зимой ставить дорогостоящие прививки, он терпеть не мог летние выезды на природу. Не помогали ни чудо-спреи, ни накомарники. Злые дальневосточные насекомые, охочие до человеческой кровушки, прорывали сквозь химические заслоны и с маниакальным упорством преодолевали любые другие препятствия. В противовес миллиардным эскадрильям этих упырей, набрасывающихся на каждого встречного горожанина, пересекавшего границу тайги, один-два комарика, встречающиеся в западных прилизанных лесах, вызывали у Ярослава умиление и желание подставить им руку. Угощайтесь, друзья. Шагая в ногу с идущим впереди шаманом, выбиравшим путь по одному ему известным ориентирам, Рязанцев еще раз прокрутил в голове разговор, состоявшийся между ними ночью. Он попытался увязать новые сведения с уже сложившимися в голове представлениями о той игре, в которую он оказался втянут. Полночная беседа началась не сразу. После запоздалого ужина Одзил попросил Ярослава не мешать и лег на землю, сложив на груди скрещенные руки. Некоторое время он лежал без движения, только грудь поднималась и опадала в такт дыханию, да из приоткрытого рта вырывались легкие струйки пара. Начинало холодать, и ночная тайга напоминала людям, что до лета еще далеко. Высоко над головой шумели невидимые в темноте кроны деревьев, раскачиваемые северным ветром, но внизу движение воздуха не ощущалось, и языки пламени горящего костра поднимались ровно, озаряя небольшое пространство бивака красновато-желтым светом. Ярослав заскучал. После ночного блуждания по тайге и плотного ужина организм требовал расслабления и сна. Он зевнул и, посмотрев на безмятежно раскинувшегося на голой земле шамана, поудобнее устроился у костра, прислонившись спиной к стволу дерева. Спать, само собой, было нельзя. Погаснет костер, замерзнут. Оставалось дождаться, пока Югин отморозит себе задницу и проснется. Ярослав лениво подбросил в огонь пару сухих веток из заранее заготовленной немалой кучи. Не к месту подумалось, что сейчас Анюта, наверное, уже спит, завернувшись в мягкое махровое одеяло. А он тут, в холодном лесу, сторожит впавшего в прострацию старого нанайца, кажется, способного пролежать без движения до самого утра. Словно прочитав его мысли, Одзил пошевелился и медленно сел. В ту же секунду сердце Ярослава защемило и стало трудно дышать. Воздух стал густым и вязким, как кисель. Что за чертовщина! Он даже не успел осознать случившегося и испугаться по-настоящему, как вдруг резко, без всякого перехода, боль в груди пропала, и он смог вдохнуть полной грудью. Шаман уже стоял во весь рост, раскинув руки, подобно крыльям. Пламя костра взвилось вверх, изменив цвет. Теперь оно стало ядовито-голубым, как горящий природный газ. В его бледно-мертвенном свете все приобрело совершенно другой вид. Круг света, в один миг ставший больше на десяток метров, захватывал теперь не только центр поляны, но и обступившие ее деревья. Боковым зрением Ярослав уловил, как нечто похожее на сгусток серого тумана или расплывчатую антропоморфную тень до этого клубившегося на расстоянии вытянутой руки, поспешила скрыться в лесном мраке. А потом все стало прежним. Костер вновь горел обычным светом, освещенная площадь поляны сократилась до нескольких метров, и о пережитом напоминала только фигура шамана, замершего посреди нее с вытянутыми в стороны, напряженно подрагивающими руками. На плече у него вновь сидел чернильно-черный ворон. Мудрый Каа осторожно ткнулся в голову Адзяла длинным клювом. Шаман шумно вздохнул, как человек, разбуженный в фазе длинного сна. Ярослав молча смотрел на него и ждал пояснений.